Посмотреть бы еще, как именно высшие бесы и ходоки между собой разбираются. Тогда проще помочь будет. Стоит ли говорить, что на следующий день, даже несмотря на то, что это была суббота, то есть не учебный день, новости о случившемся разнеслись, как пожар. Мой вечер, после того, как отпустили, прошел тихо. Я вернулся домой и закрылся у себя в комнате, где и провозился с расчетами до поздней ночи. Сосед вернулся позже, чем я уснул. Разбудил меня. Не в том смысле, что вломился в комнату, а шумом. В эту ночь я спал достаточно чутко, чтобы проснуться от звука открываемой двери. Услышав чужой голос, явно принадлежавший подвыпившей женщине, сразу успокоился и отключился. На утро же, часов в 9 утра явилась целая делегация. Маша Толмачева, ее подруга Света, ну и Слава с ними как-то увязался. «А что вы здесь делаете?» — спросил я их недоуменно, открыв дверь. Ребята банально в дверной звонок позвонили. Я к этому времени уже проснулся, поэтому и открыл. Матвей же у себя в комнате с дамой дрых. «Привет», — смутилась Маша, — «а мы тебя навестить пришли. Торт принесли». Девушка бросила взгляд на Славу, и тот послушно торт показал. «Хотели узнать, как ты», — продолжила она, — «ну, после ранения». «А-а-а», — только и сказал я, — «заходите, что ли? Тебя ранили». Раздался голос соседа у меня из-за спины. Обернувшись, увидел Матвея в халате. Хотя бы не голый. «Так», — протянул я, — «это Маша, Света и Слава. А это Матвей Норков, мой сосед. Мы с ним вместе квартиру снимаем». «Да, ранили, немного. Но все уже заросло». «Вы проходите, проходите. Разувайтесь и на кухню идите. Сейчас чай сделаю». «Дамы», — включил галантность Матвей, — «только не говорите, что этого оболтуса ранили перевозбужденные школьники». Я на это тихо поржал, отвернувшись. От парня разило перегаром, да и синяки под глазами красоты не добавляли. Но, видимо, его магия в любом состоянии работает. Потому что дамы как-то резко потерялись и чуть ли не поплыли. «Привет», — проблеяла Света. Натурально проблеяла, даже заикнулась. «Матвей, хватит девчонок совращать», — крикнул я с кухни. «Слава, хватай девушек и тащи сюда, а то они совсем пропадут». «Эй», — возмутился и Матвей, и девушки, и Слава. Пока рассаживал гостей и готовил им чай, Матвей успел сходить в ванну, быстренько привести себя в порядок, посвежить и вернуться, и задать закономерный вопрос: «Кто расскажет, кто нашего героя ранил?» «А ты не знаешь?» — удивилась Маша. «Не знаю что», — благодушно спросил сосед. И тут случился конфуз. Со стороны спальни Матвея раздался женский, хриплый голос: «Дорогой, ты куда подевался?» Я в этот момент на парня смотрел и увидел, как он смутился. Неожиданно из коридора вышла. Вот эта женщина и правда была дамой. Лет так по 30-35, значительно старше всех здесь собравшихся, с внушительной грудью и голая. Полностью голая. Настолько голая, что любой из присутствующих мог рассмотреть кучерявые волоски на лобке. «Ой, сегодня день синхронных звуков». На этот раз сойкали дама, Слава и Маша. Причем Слава еще и рот раскрыл. «Я здесь», — среагировал Матвей, — «к моему другу гости пришли, иди в спальню, сейчас водички принесу». Матвей увел, КХМ, даму, но легче от этого не стало. Я опустил голову на стол и заржал, стараясь не делать этого слишком громко. «Эдгард», — прошептала рядом Маша, — «а часто у вас здесь, разврат? Это выше моих сил». Трясясь, я заржал в голос. Гости надолго не задержались. Ребята где-то через час ушли, а женщина Матвея еще минут через 15. Объяснять я им ничего не стал. Пусть думают, что хотят. На любой вопрос про разврат я начинал заливаться хохотом. На что Маша, кажется, обиделась. А вот Света тоже ржала. Слава же сидел красный и наверняка мечтал провалиться сквозь землю. «Так о чем я там не знаю?» — спросил сосед, когда остались одни. «Вчера Ольгу Владимировну подстрелили прямо во время выступления». «Да ладно». Я рассказал, что вчера случилось. Разумеется, адаптированную версию. Что услышал выстрел, бросился вперед, чтобы прикрыть, а пуля прошла мимо. Ничего себе, дела крутятся. Неужели это белогрудовый ход сделали? Задумался Матвей. Если так, то быть новой большой войне. Белогрудовый — очевидный кандидат на роль напавших, но из подслушанных разговоров не следовало, что это они. Их упоминали, но вскользь. ХМ. А может и правда они. Как бы там ни было, Делиться сомнениями я не стал и перевел тему. «А что это за дама была у нас? Это...» Матвей смутился и отвел взгляд. «Лучше не спрашивай. Ну как знаешь», — рассмеялся я. Закончив беседу, я собрался и отправился в мастерскую. «Пора браться за работу». Роман Коршунов читал книгу, когда в комнату ворвалась сестра. Именно ворвалась. Хлопнула дверью, остановилась, тяжело дыша, поправила волосы и заявила. «В субботу на князя напали». Мужчина недоуменно нахмурился. «Что значит напали? И кто?» «Не знаю. Знаю, что сестру князя ранили прямо во время выступления на сцене перед олимпиадниками. За пару минут до выступления князя. Говорят, проник ходок. Его поймали. Не знаю, но, скорее нет, чем да». «Присаживайся», — кивнул Роман на кресло, «и расскажи мне все подробнее». Подробностей не получилось. За этот год дела Коршуновых сдвинулись с отметки изгой на отметку «всем плевать» и с Камилой стали общаться, пусть и редко. Но этого было недостаточно, чтобы выяснить подробности. Девушка пересказала то, что подслушала в течение дня, благо на слух она не жаловалась. «Значит, кто-то покушался на князя», — подвел итог Роман. «Кто? Неизвестно. Какое-то глупое покушение. Там наверняка охраны много было. Я рассказала, что знаю», — надулась Камила, восприняв слова брата, как упрек. «Да я понял», — отмахнулся он. «Может, ходока раскрыли? Вот он и выстрелил раньше. Узнать бы детали. Что-то еще было интересное». «Соколов», — выдала Камила и отвела взгляд. «А он что?» — подобрался Коршунов. «Последние месяцы были слишком хорошими». Проблему Соколова Роман просто отодвинул в дальний угол и сделал вид, что ее нет. И, как показало время, это было верным решением. Или нет? Говорят, он занимался олимпиадниками в команде Ольги Владимировны. Когда в нее выстрелили, там рядом ее дочь была. Соколов выбежал на сцену и прикрыл женщин собой. Роман настолько не ожидал этого услышать, что открыл рот от удивления. «Ты шутишь? Об этом вся школа говорит. Там еще один момент был. Соколов подцапался с аристократами. Их исключили до конца года, а его всего на 3 дня отстранили». «Подцапался. Подрался», — вздохнула Камила, — «один против то ли 5, то ли против целой толпы. Слухи разнятся. Причина конфликта. Я не знаю. Но все говорят о том, что княжеская семья приласкала Соколова». «Ясно. Ладно», — протянул брат, — «это все. Тогда можешь идти. Что мне делать?» Камила и не думала вставать. «В каком смысле?» Все мысли брата сосредоточились на обдумывании ситуации, и он не сразу понял, что имеет в виду сестра. «Забей», — ответила она, — «попозже зайду». «Ага». Как девушка вышла, Роман уже не видел, погрузившись в мысли. То, что на князя напали, это хорошо. Попахивает новой войной, а там и до передела власти недалеко. Если князя сместят, это не значит, что жизнь Коршуновых резко пойдет вверх, но часть угрозы точно уйдет, а может и нет. Зависит от того, кто придет к власти. Но новая угроза – это вероятность. А действующая угроза в лице Медведевых – факт, с которым Роман имеет дело каждый день. Поэтому нападение на княжескую семью скорее хорошая новость, чем плохая. Чем больше проблем у князя, тем меньше внимания к нему, к Коршунову. Роман не то, чтобы держал руку на пульсе государственной жизни, но слухи и до него доходили. Как Белогрудовы воду мутят и собирают вокруг себя людей, объединяя их против княжеского режима. Может, поэтому нас до сих пор и не раскрыли. С момента стычки с Соколовым прошло 1,5 года. За это время многое измениться успело. Ярослав так до сих пор и ходил под личиной Волкова, по сути, забрав его жизнь. Все из-за бизнеса. Коршунов принял решение прибрать к рукам чужие активы. Это оказалось достаточно выгодно и удобно, с точки зрения организации подпольной лаборатории, куда они и поместили ученого, который согласился к ним примкнуть добровольно. До наладки полноценной работы там было по-прежнему далеко, но запустить производство метаформа удалось, что отдельная проблема. Мда. Роман уставился на противоположную стену, только ответов он на ней не находил. Если Соколов спелся с семьей князя, то что ему мешает сдать Коршунова? Видимо, что-то мешает, раз до сих пор за мной не явились. Это было удивительно, но факт. Но в чем причина? Неужели Соколов настолько готов следовать их договору? Как бы там ни было, теперь ситуация изменилась. Даже если Коршунов на допросе выдаст все подробности боя с Соколовым, то не факт, что это как-то ему навредит. прикрыл собой сестру князя и его племянницу. Надо же, герой, блин. Роман поежился, чувствуя, как неприятности снова сгущаются вокруг него. А так все хорошо было. Бизнес наладил, деньги исправно поступают. Камила готовилась поступать в институт и можно было считать, что этот вопрос улажен, никакие мстители в двери не стучатся. Да и с матушкой вопрос почти решился. Когда она вернулась, Роман надавил и отправил ее в лечебницу, лечиться от алкогольной зависимости. Причем отправил за границу и, о чудо, никто и слова не сказал. В прошлый раз, когда Роман расслабился и уверовал, что жизнь налаживается, судьба ударила так, что пришлось долго разгребать последствия. Поэтому Коршунов встряхнулся, встал и отправился в кабинет, чтобы как следует подумать и подготовиться к любым неожиданностям. Глава 18. Новый договор. В понедельник, придя на первую пару, я стал свидетелем того, как расходятся слухи. Собравшись вместе, студенты, конечно же, обсуждали случившееся. Досталось и мне. Тебя правда ранили. Подошла ко мне Настя Сафо на первой же перемене. Ничего серьезного. Пуля мимо прошла. Так мимо или ничего серьезного. Прищурилась она, да ты у нас герой. Настя оглядела меня с ног до головы каким-то новым взглядом. Что-то я не помню, чтобы на меня так раньше смотрели. Да еще и девушки. Причем не одна Настя. Ну ладно это. В обед еще кое-что случилось. Я с опаской шел в столовую, понимая, что мне устроит допрос. Как-никак. Я один из немногих, кто находился в гуще событий, а значит мог рассказать больше, отделить правду от вымыслов. Но пошло все несколько иначе. Внутрь старшей столовой я вошел вместе с Настей и Матвеем. И одной из первых, кого увидел, была Катя, которая помахала мне рукой. На виду у всех, я подавил желание обернуться и убедиться, что махают именно мне. А девушка, тем временем, еще и на стул напротив себя кивнула. «Присоединяйся к обеду», мол, я кивнул в ответ и, чувствуя на себе десятки взглядов, отправился делать заказ. У стойки заказов Матвей посмотрел на меня одобряюще. Кажется, его сейчас переполняло довольство. В отличие от меня он радовался. Настя же смотрела задумчиво и видит боги, мне не дано расшифровать смысл ее задумчивости. «Давай, иди уже», — подтолкнул меня парень. «Ну я и пошел». Отбросил волнение в сторону и включил режим аристократа. Мандраж мой понятен. Во-первых, я не привык к большому количеству внимания. Это нервирует и создает ощущение, будто за мной постоянно кто-то наблюдает. Чем больше человек знает меня с хорошей стороны, тем сильнее это упрощает жизнь и открывает двери к новым возможностям. Я в курсе этого, но все равно нервничаю. Во-вторых, связано как раз с этим пунктов. В прошлый раз, придя ко мне с обедом, Катя как бы спустилась с Олимпа до захудалого аристократика. В принципе, в той ситуации это оправдано. Но вот сейчас, пригласив за стол у всех на виду, она тем самым подняла мой рейтинг, даже не знаю, насколько вверх. Нет, я не перестал быть захудалым, нищим аристократиком. Но, скажем так, я перешел в разряд перспективных. «Привет», – поздоровался я, подойдя к ее столику, – «ты как? Хорошо». «Да ты садись», — улыбнулась она, «чего такой напряженный? Это провал». Но вроде сама девушка шутит так. По глазам вижу. Ситуации из серии. Самая красивая девочка школы пригласила к себе самого непопулярного одноклассника. Понятно, почему у того шок. Я шок не чувствовал, но волновался. Здесь не та же самая ситуация, когда мы тет-а-тет болтали. Здесь мы на людях и от того, что они увидят, зависит чуть ли не вся моя дальнейшая жизнь. Ладно, хватит себя накручивать. Не привык к вниманию, признался я честно, а его сегодня что-то слишком много. Таково бремя героев. Снова шутит. В моем поступке не было чего-то прям героического. Одним бы выстрелом Катю убить не смогли. Так что я ей не жизнь спас, а уберег от конфуза, но не больше. Поэтому называть меня героем – это такое поощрение, с нотками тонкой издевки и подколки. «Да уж», — хмыкнул я, — «лучи славы — это точно не мое. Привыкнешь», — пожала она плечами, — «а я тебе подарок принесла». «Подарок? Еще чего не хватало?» «Ага», — Катя залезла в пакет, который стоял на соседнем стуле и достала, деревянную коробку, — «это шахматы. Если научишься играть, то как-нибудь сыграем партийку». «Теперь точно научусь», — пообещал я. «Вдруг и правда сыграем?» Мы поболтали еще минут 10, а потом к Кате подошла подруга, с которой меня познакомили. Вот так работают социальные связи. Познакомившись с кем-то одним, ты рискуешь войти в новый круг общения, поднявшись по социальной лестнице. Именно рискуешь, потому что это не только шанс, но и опасность. Задерживаться и злоупотреблять общением я не стал. Еще минут 10 посидел, доел как раз, и, когда почувствовал намек на напряжение в общении, ушел, попрощавшись. Лучше уходить на приятной ноте, чтобы оставить после себя хорошее впечатление. Иначе еще подумают, что я вцепился в возможность, как утопающий, а мне такого не надо. Нашу работу с олимпиадниками, а точнее с тем, что они оставили после себя, никто не отменил. Правда, нагрузка упала до обещанных пары часов в день. Работали мы по вечерам, после своих пар. Что сказать об этих делах? Ничего особо интересного, если честно. Проверяли задания, делали сводки, каталогизировали досье на всех учеников. Из приятного, в нашей группе всем заправляла Катя, так что наше с ней общение продолжилось. Но чуда не случилось. Работа все же работа, общение вышло скорее деловым, нежели неформальным. Хотя не могу сказать, что девушка стала общаться холодно, нет, все такая же дружелюбная и открытая. Мудрые люди говорят, что беда не приходит одна. На следующей неделе должна была начаться сессия. Поэтому я зашивался, пытаясь успеть везде. Ждал, что на выходных заявится кто-то от князя по поводу защиты, но никто не явился. Видимо, у них есть дела и поважнее, что неудивительно. Это сыграло мне на руку, дав немного времени. В четверг я засиделся в институте допоздна, разбирая последние задания олимпиадников. Закончили мы где-то в 8:30, еще минут 15 ушло на то, чтобы выйти из института. На выходе встретил Матвея, тот махнул мне рукой, но, прикинув, понял, что я тут еще минут на 10, поэтому покачал головой. Сосед кивнул и пошел домой один, наверное, в библиотеке к экзаменам готовился, а может доклад писал. Я бы не прочь пойти вместе, но, пока обсудили с группой проделанную работу, пока попрощались, в общем минут на 10 я и задержался. Так смысл было заставлять ждать Матвея. Что касается беды, правы те, кто говорит, что она приходит не одна, только в этом случае она не ко мне заглянула. Добравшись до двора, где мы жили, я застал ту еще картину. Какие-то типа запихивали Матвея в фургон. Всего их четверо было, и они не выглядели как интеллигентные люди, скорее как злые мужики, в кожаных куртках и с оружием в руках. Один из них пистолет в руке держал, два других биты, а четвертый металлический прут. Во двор я вошел в тот момент, когда Матвей уже был без сознания. Я заметил у него на затылке кровь, как и на одной из бит. По голове приложили, значит, мужикам тоже досталось. Как минимум двоим Матвей успел разбить лица, еще один выглядел грязно. У нас рядом с домом клумба была, с кустами и цветами. Кто-то в ней просеку проделал, и я даже знаю, кто. Матвея подхватили под руки и закинули в фургон. Двое залезли к нему следом. Остальные отправились на переднее сиденье. Суетиться я не стал. Двор так устроен, что быстро из него не уедешь. Тут всего два выхода. Через один я зашел, второй дальний. По узкой дороге петлять придется. Скинув портфель на ближайшую скамейку, следом снял пальто и там же его оставил. Тем временем бандиты завели машину и двинулись в мою сторону. Ну а я вышел им наперерез. Встал так, что объехать меня не получилось бы при всем желании. Эй, высунулся мужик из окна, малый, свали нахер. Пока шел к ним, успел обдумать ситуацию. Противников четверо, на могучих бесов они не похожи. Обычные люди, может, каплю крепче, чем следует. Матвей, к сожалению, далеко не сильный бес, поэтому неудивительно, что вчетвером они смогли с ним разобраться. Особенно, если напали внезапно. Надо их как-то заставить выбраться из машины и не дать себя окружить. Поэтому я начал действовать быстро, чтобы они не успели опомниться. Уступив дорогу, я оказался со стороны водителя. Тот посмотрел на меня зло и... Я не знаю, что там у него в мозгах произошло. То ли озарение, то ли он понял, что происходит что-то неладное. Изначально я хотел подскочить к двери и выдернуть водителя, но тот успел среагировать и дал по газам. У них все же не спортивная машина. Фургон дернулся вперед, но скорость набрать не успел. Мужик еще и повернул так, чтобы сбить меня, но я успел увернуться. После чего, наконец-то, оказался рядом с дверью и ударил в стекло, пробивая его. Это оказалось почти ошибкой. В том плане, что, зацепившись, меня дернуло вперед. Машина ведь ход не сбавила, а наоборот, прибавила. Осколки стекла брызнули водителю в лицо, он дернул руль, ну и врезался в другую машину, припаркованную во дворе. То ли тренировки, то ли практика пробуждения родовой силы сыграли свою роль, то организм, чувствуя опасность, бросил все силы на усиление. Скорость восприятия ускорилась, как и движение. Я оказался рядом с дверью и, до того, как эти уроды успели среагировать, врезал водителю кулаком в ухо. Бить было неудобно, но тут уж как получилось. Открыв дверь, я вытащил поплывшего мужика и еще несколько раз его приложил. Пока остальные бандиты выскакивали, пока бежали ко мне, я успел основательно вырубить этого типа и забрать у него пистолет. Резко остановился тот, что с металлическим прутом. Парень, ты что творишь? Сука. Больно, наверное, с простреленной то ногой. Для меня ситуация была однозначна. Напали на моего друга. А значит, эти ребята мне точно не друзья. Напали на аристократа, а это уже большое преступление. Сомневаюсь, что эти типы тоже ариста. Но даже если так, то пусть смотрит на первый пункт. Они напали на моего друга. Да и на меня тоже напали, попытавшись сбить. Вы кто такие? Спросил я оставшихся двоих, которые вылезли из фургона и замерли испуганно. Один из них дернулся, чтобы достать пушку, но я покачал головой. Он не остановился. Ему я прострелил руку. Ну, ты умнее, чем они. Глянул я на последнего мужика, который остался целым. Кто такие? Парень, ты успокойся. Поднял он руки и даже биту отбросил. Давай миром решим вопрос. Каким миром, придурок? Вы напали с оружием на двоих аристократов. Я могу вас сейчас выпотрошишь оторвать ваши тупые башки и буду в своем праве. Так что, млять, если ты, тупорылая скотина, хочешь жить, отвечай. Кто такой? Кто послал? Я. На колени. Рявкнул я на него. И он послушался. А теперь руки за голову и отвечай. Что-то я туплю. Надо было сразу его на колени ставить, а не болтать. Если дернешься, глянул я на того, кто в ногу пулю словил, отстрелю яйца. Ты, пацан, кровью умоешься, пообещал мне он. Ну я и врезал ему по голове с ноги. Пусть в нокауте полежит. Чем меньше целей надо контролировать, тем проще. Беспредел, пожаловался стоящий на коленях. Так от кого ты? Глянул я на него. Дружище, да меня на ноль помножат. Я успею раньше. За те 5 минут, что у нас были до появления милиции, бандит успел рассказать забавную историю. Явились они за одним наглым придурком, который умудрился трахнуть женщину какого-то криминального босса. Звали его Сергеич. Ну или прозвище у него такое. Подробности я выяснить не успел. До того, как прибыла кавалерия, Матвей успел оклематься и выбрался наружу. Живой? Спросил я у него. Башка раскалывается. Еще бы. Ты на лавочку присядь пока, я улажу вопросы. Милиция появилась с шумом. 2 бобика влетели внутрь, резко затормозили и оттуда выскочили суровые дядьки с оружием. Взяв меня на прицел, я показательно отставил оружие в сторону и выбросил его подальше от себя. «Меня зовут Эдгар Соколов», — крикнул я им. «На нас напали. Мы разберемся», — крикнул полицейский. «Поднимите руки. Если вы обернетесь, то увидите лавочку, на которой лежит портфель и пальто. Во внутреннем кармане лежат мои документы. После того, как на меня напали в парке, я досконально изучил этот вопрос. А конкретно, что будет, если снова ввяжусь во что-то такое и буду пойман? Исходя из этого сейчас и давил на то, чтобы меня опознали и удостоверились, что я и правда аристократ. С точки зрения закона я имел право применять силу в случае нападения на меня. Будь я посильнее, как в плане личной силы, так и в плане влиятельности, мог бы вообще послать офицеров. Ну почти. Зависит от степени правоты. Удел милиции – решать насилие обычного порядка, то есть между простолюдинами. Для регулирования конфликтов между аристократами есть гвардия. Это для тех случаев, когда конфликт выходит из берегов и выплескивается на улицы города. Так-то аристо могли убивать друг друга сколько захотят, никто им и слова не скажет. Но я не был могущественным аристократом, как и Матвей. Поэтому нас задержали. Приехала скорая и забрала пострадавших. Явились гвардейцы и взяли дело под свой контроль. Нас с Матвеем допросили и отпустили в итоге, что заняло где-то полтора часа, так что домой мы пришли затемно. «Как голова?» – спросил я. «Уже зажила. У соседа была слабовыраженная регенерация. Иначе говоря, повреждения он мог залечить только в течение какого-то продолжительного времени, а не сразу. В этом плане мне повезло гораздо больше. Расскажешь, во что вляпался?» «Да ты и так слышал», — ответил вяло Матвей, башка раскалывается. «Чтоб этих уродов. Спасибо, кстати. Вовремя ты подошел. Да ладно тебе. Ерунда вопрос. Трое в больницу угодили. Может, кто-то из них умрет, и это ты называешь ерундой?» Посмотрел сосед на меня. «Знаешь, я не перестаю тебе удивляться. То племянницу князя спасаешь, то меня выручаешь. Это случайно», — развел я руками. «Да и не все ты знаешь, а то удивился бы гораздо сильнее. Ты меня тоже поразил. Как же ты вляпался-то?» «Случайно», — опустил голову Матвей. «Ты только никому не говори, а то это такой зашквар. Помнишь ту, КХМ, даму? Как забыть? Вот это и есть женщина-босса. И она того стоила. Да брось ты. Я напился», — признался сосед. «Сам не понял, как это произошло. То есть ты по пьяни обидел криминального босса, который послал четверых мужиков разобраться с тобой. Как видишь», — вздохнул сосед. «Что делать собираешься?» «Не знаю. Оглядываться теперь буду. Так, может, заглянем к нему?» «Ты шутишь?» Брови Матвея взметнулись вверх. «Хотя, хм, да ну нет. Там наверняка куча братков будет. Я один не вытяну. А я и не сказал, что один. Вместе заглянем. Я и так тебя с этим подставил», — покачал он головой, — «еще и в разборке лезть. С моей точки зрения лезть был смысл. Я крайне не любил, когда людей, которых я считал близкими, кто-то трогал и тем более угрожал им. Матвей не такой близкий человек, как Гвоздевы, но определенно друг. А друзьям надо помогать, чтобы потом хоронить не пришлось. Была и другая причина. Всех тех, кто выбирал путь разрушений, а бандиты именно из этой категории, я, мягко говоря, тоже не любил. Если какой-то тип считает себя достаточно крутым, чтобы посылать людей к аристократу, да не просто поболтать, а, по факту, избить и похитить, маловероятно, что это хороший человек. Есть выбор», — ответил я. «Напомню, что тебя собирались похитить. Чем бы закончился вечер в этом случае? Вряд ли обычным разговором. Он мог и не знать, что я аристократ. И что, это убережет тебя от следующего нападения?» «Нет, но...» «Ладно, давай так. Я узнаю, что это за тип. Поспрашиваю знакомых, а там видно будет, как реагировать». «Как скажешь», — согласился я. «Раз уж не хочет решать вопрос радикально, то так тому и быть. Может, и правда без насилия обойдется. Но почему-то я в этом сомневаюсь». Родион отложил бумагу с докладом, подумав, что этот Соколов умеет находить приключения на свою голову. Его драку с бандитами видел приставленный следить за парнем человек. Вмешиваться тот не стал. Соколов и сам справился, чуть не наделав трупов. Потянув за ниточки, быстро выяснили подоплеку. Какой-то мелкий бандит вздумал напасть на аристократов. «Надо бы с ним разобраться», — подумал Родион. «Сессия – это не для слабонервных, но второй раз проще. Определенно. Даже несмотря на всю загруженность и события, которые предшествовали этому. Первые экзамены как-то легко прошли. То ли я втянулся, то ли аура героя действовала, то ли еще что, но факт есть факт. Эта неделя прошла без относительных потерь. Если не считать гула в голове и выраженного отвращения к учебникам, то и вовсе, можно сказать, что легко отделался. Осталось еще две недели пережить, и настанет долгожданный отдых. Ничего важного больше не случилось. Никто не нападал, не приставал, поводов для геройства не давал. В субботу отдохнуть не получилось. Я закономерно ожидал, что со мной захотят поговорить. Не ошибся. Стоило зайти, как минут через 10 заглянула Ольга. «Ты здесь», — озвучила она наблюдаемый факт. «Дело есть. Личное. Прям-таки личное». Не удержался я от вопроса. «Предельно личное. Брат к тебе позже заглянет. Сам или Игната пришлет, уж не знаю. У него сейчас и без этого проблем хватает. А вот у меня к тебе личный разговор. Слушаю. Мне нужна защита и оружие, чтобы грохнуть беса сильнее меня. А вы не мелочитесь. Запрос не то, чтобы удивил, но и не порадовал тоже. В меня стреляли, Эдгард», — сказала Ольга серьезным голосом, — «и в мою дочь тоже. Такое не прощают. Во-первых, выставил я руки перед собой, я не отказываюсь, хотя разрабатывать оружие в массовом порядке точно не буду. На эти слова она хмыкнула, но кивнула. Во-вторых, убить того, кто сильнее, тем более с помощью КХМ, устройств, не так-то легко. Сколько есть времени на разработку? А сколько нужно? А сколько нужно времени, чтобы решить какую-нибудь ключевую проблему в государстве? Зависит от проблемы, ресурсов и удачи, не так ли? Ты не ерничай, я сейчас не в духе, уж прости. Да уж, Ольга и правда выглядела не в духе. Что-то у меня и мысли не возникло, может ли эта женщина участвовать в бою? Может и еще как. Причем внешне она выглядела, как обычно, разве что иногда забывалась и ускорялась. Выглядело это пугающе. Вот ее рука в одном месте, а вот в другом. Вроде мелочь, но наглядная демонстрация силы для тех, кто в теме. Уточню, оружие и защита нужны для вас. Да, хотелось спросить, в курсе ли князь, но это ведь взрослая женщина, которая ворочает делами масштаба целого государства. Не мне ей нотации читать. Тогда так, мне нужно увидеть, на что вы способны в действии. Еще мне нужна информация, желательно тоже увидеть, как высшие бесы и ходоки дерутся между собой. Также мне нужен список угроз, от которых надо прикрыть. Увидеть высших бесов в деле будет проблематично. Так, чтобы тебя не засветить, задумалась она. Ольга Владимировна, я не волшебник. Моя работа строится на точных расчетах, наблюдениях и испытаниях. Не сомневаюсь, что вы сильный бес, но сами сказали, что ваш противник еще сильнее. У меня даже мыслей нет, как с таким справиться. Сделать вам меч, который будет прочнее обычного. Могу. Особые патроны, чтобы чужое тело разнесло на куски. Надо подумать. Металлический доспех, чтобы держал удар. Нужно много испытаний, чтобы он помогал, а не мешал. Я ведь не просто так спрашиваю. Чем конкретнее будет задача, тем выше шансы на успех. Я и правда слабо представляю, что сделать такого, чтобы женщина сама могла это применить, не будучи алхимиком, и при этом победить того, кто ее сильнее. Хм, задумалась она. Что она там дальше сказать хочет, я не узнал. Раздался хлопок, оповещая, что явился еще один ходок. Я увидел князя и внутренне поморщился. Не от того, что он появился, а от того, что спалил систему предупреждения. Надо было ее вырубить, как только Ольга пришла. Что-то не подумал. Так и знал, что найду тебя здесь, сказал князь, смотря на сестру осуждающе. Та ответила, вскинув подбородок. Эдгард, кивнул князь мне, о чем же вы здесь говорили? Теперь я не только поморщился, но и поежился. Как-то не хочется встревать в конфликты княжеской семьи. Это не важно, ответила Ольга, я пойду. Потом с тобой поговорим. Я так и не понял, кому она это сказала. То ли мне, то ли брату. Ольга исчезла, а мы с князем остались наедине. Так значит, Оля тебя к своим рукам потихоньку прибирает, сказал он с небольшой долей усмешки. И что тут ответить? Я не знал, поэтому смолчал. Ладно, с ней я разберусь. Но если она у тебя просила помочь ей сделать глупость, то лучше не надо. Иногда сестра слишком импульсивна, вздохнул князь. Кажется, в этот момент он думал о чем-то своем, смотря куда-то вдаль, сквозь меня. Уверен, от Миронны вернулся сюда, ты знаешь, по какому вопросу я пришел. Дел много, поэтому давай быстро. Что нужно, чтобы ты сделал защиту от пуль? В каком масштабе? Для начала можешь объяснить, как это работает? Ответил он вопросом на вопрос. Князь бросил взгляд на кресло, которое я поставил специально для гостей, но проигнорировал его. Он остался стоять там же, где и появился, смотря на меня слишком внимательным взглядом. Я теперь знаю, что этот взгляд означает. Сверхвосприятие. Способность замечать мельчайшие детали. Перехватывает все быстро летящие металлические предметы. От удара обычным ножом не спасет, но от пули убережет. Да, но защита не работает бесконечно. Максимум, что выдержит, это очередь не из самого сильного оружия. Тот стрелок почти смог ранить меня. Я никогда не сталкивался с настолько убойной силой. Очередь, значит, кивнул князь. Эдгард, чтобы ты понимал важность вопроса. За последний месяц погибло 17 представителей милиции. 16 из 17 погибло из-за огнестрельного оружия. К сожалению, годы анархии и отсутствия власти привели к тому, что преступность расплодилась. Людей можно понять. Им пришлось тяжело, и когда встает выбор между голодом и преступлением, не так легко остаться порядочным человеком. Но понимание не умаляет того, что проблему надо решить. Этим занимается милиция, но, если их защитить, это значительно упростит работу. Вы хотите применять защиту только для полиции, еще для гвардии, в идеале для войск, но, как понимаю, защитить такое количество людей будет не так просто. Верно. Но сколько вы хотите для начала? 1000. Ух, выдохнул я, мне нужен полигон. Нужны все образцы вооружения, с которыми могут столкнуться люди. Нужны патроны к каждому оружию, да побольше. Еще нужно посмотреть, как действуют те, кого будем защищать. Ты уже обдумал этот вопрос, не так ли? Улыбнулся князь. Разумеется, вы ведь сами сказали, давай быстро. Что по срокам? Я могу начать делать устройство прямо сейчас. Если забить на сон и сессию, то по десятку в неделю. И нет, я не принижаю свои возможности. Но, сразу оговорюсь, что без полноценных испытаний с оружием это будут жалкие поделки. Чем лучше я изучу вопрос, тем от больших угроз смогу прикрыть. Точнее, мои устройства смогут прикрыть. Плюс надо точно изучить, сколько попаданий они выдержат, чтобы люди не подставились, переоценив защиту. Я тебя услышал. Полигон организуют в ближайшее время. Пришлю к тебе дочь. Хорошо, поклонился я. И еще, ты можешь сделать индивидуальную защиту от пуль. Для вашей семьи, конечно. Но если вы хотите носить ее постоянно, тем более на людях, то встает вопрос, как она должна выглядеть. Я могу сделать в виде обычных пластин, размером с ладонь. Но как юной девушке объяснить эту штуку? Ах да, чуть не забыл. Защита должна быть на теле. Себе я в виде бляхи для ремня сделал. Могу повторить какие-то уже имеющиеся вещи. Только они должны быть из металла. Или быть похожими на металл. И подходящего размера. Договорились. Дочь принесет, что нужно. На этом разговор с князем закончился. Глава 19. Индивидуальный щит. Дочка князя появилась в тот же вечер, еще до того, как я успел уйти. Здорово. Махнула она рукой, переместившись. И тебе не хворать. Спорю на год бесплатной работы на князя, что она сейчас так прикололась. Ну никто не будет ждать от этой красивой девушки хамоватого, понебратского здорова. Отец просил тебе закинуть вещички. Держи. Кинула она коробку на стол. А ты типа для нас украшения делать будешь? Никаких вопросов, ты разве забыла? Да ну брось ты, отмахнулась она, как поняла, мне это носить. Поэтому хочу внести коррективы. Нет, что нет, насупилась она. Просто нет, совсем нет, абсолютно. А если я попрошу? Попроси, это поможет. Нет, черствый мужлан, фыркнула она. Если я не ошибаюсь в своих предположениях, то девица меня хотела банально, но от этого не менее нагло, нагнуть. Не прямо сейчас, но сегодня одна просьба, завтра другая, а послезавтра сядет на шею. Оно мне надо. Еще что-то? Спросил я у нее, открывая коробку и доставая те вещи, что там лежали. А князь не мелочится. Всего мне принесли около 40 вещиц. Бляшки от ремней, кулоны, браслеты, перстни. Между прочим, это мой любимый браслет, ткнула она в одно из украшений, ты руки мыл, перед тем, как трогать.